Она сидела на кровати тупо, немного ошеломленная и растерянная. В тот момент, когда Малину отправили в комнату Люка, она уже планировала худшее. Играли, насиловали, а потом постепенно скатывались к бездне жизни. Это все, о чем она может думать. Просто дела идут не в худшую сторону. Что мистер Корлеоне продемонстрировал джентльменское поведение, которое крайне редко встречается в городе. Не было ни рук, ни легкомыслия. Думая об этом, Малина от всего сердца сказала: «Мистер Корлеоне действительно порядочный человек, привыкшая к тем мужчинам в маленьком городке, которые выглядели отвратительными глазами, которые снимали бы с нее одежду, она не могла не быть благодарна Люку за сдержанность». Малина, потерявшая веру в мужчин, втянулась в одеяло и завернулась. Теперь она, наконец, может спать спокойно. Марлена. В смутном сне Малина услышала, как кто-то окликнул ее по имени. В изумлении она, казалось, думала о своем больном отце, о муже. Давление, которое было на тело в течение многих дней, по мере того, как оно расслабляется, превращается в печаль и печаль по моей судьбе. Большие слезы выступили из его глаз, пропитывая подушку, которую он обнимал, и многое другое. Увидев разницу, Малина внезапно открыла глаза, как будто проснувшись. Тогда она увидела мистера Корлеоне, сидящего у кровати с едой на подносе. И я не знал, когда я перевернулся, обвил руками талию противника, а его лицо все еще было близко к его бедру. Такая интимная манера заставила Малину мгновенно отскочить от удара электрическим током. «ГМ, я думаю, ты спал так долго, ты должен чувствовать голод, когда просыпаешься, так что ты получил немного еды». Люк выглядел серьезным и сказал: «Это действительно был ваш первый опыт. Я действительно порядочный человек». Глава 22. Глава 22. Самостратегия. Имя семьи. Ночью. На следующий день рано утром. На горизонте было брюхо белой рыбы, и золотое солнце выпрыгнуло из моря, разбудив спящую ее Сицилию. Люк открыл глаза и встал с большой кровати во второй спальне. «Раскройте развивающиеся шторы и вдохните в лучах утреннего солнца. Он подобен растению, которое осуществляет фотосинтез, ощущения, которое осуществляет фотосинтез, чувства, как теплый свет по стетинному лалинка панкотению. Это еще один день, полный жизненных сил». Люк пошевелил мускулами и вошел в ванную. «После мытья посуды плотный завтрак уже на столе. Я не знаю задачу косы, ты выполнил ее?» — подумал Люк, раскатывая пасту с морепродуктами вилкой. На этом прекрасном острове, который почти изолирован от мира, он почти изолирован от мира, который почти изолирован от мира, который почти изолирован от мира. Убив шерифа в Термине, воспользовавшись незаполненным периодом избрания преемника, мафановолудеемника, мафинитомашбандиема баловатеемника, я не знаю, что сейчас делает Роджерс. Через некоторое время Люк услышал шум в главной спальне. «Редко бывает спокойно спать», — осторожно открыла дверь Малина. Видеть, как Люк сидит за столом и быстро и эффективно наслаждается едой. Она была похожа на испуганного олененка, настолько испуганного, что вытащила голову и быстро втянула. «Просыпайся, я попросил кого-нибудь приготовить для тебя смену одежды». Люкнулся и прошептал: «Марлена, ты останешься со мной под одной крышей и всегда встречая противотечица», — прошептал. Выслушав, Марина молча вышла в шелковой пижаме. Наклонившись, подобрал с дивана новенькую одежду и вернулся в комнату. 10 минут спустя дверь в спальню. Малина была одета в домашнее платье долонки спустя дверь в спальне. Лапша холодная, только бутерброды и сок. Люк поднял глаза, и это действительно подходит. Вероятно, он первый применил супервизион, чтобы угадать размеры женщины. «Я сказал Ксоса, что отпущу тебя через несколько дней. Пойми меня правильно, Малина, я приехал на Сицилию, чтобы кое-что сделать, я ненадолго, вероятно, уеду завтра и послезавтра, временно обидел тебя, оставшись здесь на 2 дня». Вежливое отношение Люка заставило напряженное сердце Малины немного расслабиться. Как и сказала Алессандра, у нее сейчас нет работы, никакого источника дохода, вкупе с контролем за продуктами питания во время войны, стала сладким агом для мужчин на Сицилии, все хотят приехать и попробовать. Когда бы она не встретила Люка, Малина однажды отпустила бы свою внутреннюю Люка. Малина 1-2. «Спасибо, мистер Корлеоне». Подумав об этом, Малина не могла не почувствовать небольшую благодарность за молодого человека, сетевика. Кусая бутерброд, она наблюдала за Люком, который читал газету. Чистые и аккуратные короткие черные волосы, глубокие контуры лица, немного острые глаза. Я считаю, что на Сицилии это может очаровать многих красивых и страстных девушек. Марлена, я ухожу, ты можешь связаться с официантом в отеле, и они приготовят его для тебя. Люк отложил газету и посмотрел на время. Я подумал, что мне нужно также встретиться с Алессандрой и 20 вооруженными людьми, Хровозас. Хорошо, хорошо. Малина наклонилась к двери, наблюдая, как Люк уходит, необъяснимо чувствуя себя непринужденно. Она уже планировала стать игрушкой, но в тумане жизни, казалось, был проблеск надежды. Малина вернулась к обеденному столу в непростом настроении. Она случайно увидела разворот газеты с особенно смелым и привлекательным заголовком, и там было сказано: «Шок, это правда о том, что шериф спускается со скалы». «Шериф мертв?» Малина была ошеломлена, не зная, что сказать. Камень, который был самым тяжелым на ее теле, просто исчез. «Подождите, это мистер Корлеоне». Марлена думала о властности и властности Сицилии, и никто не осмеливался провоцировать ее при салдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдисалдис смотрела на чистое голубое небо и белые облака за окном. Покинуть таверну Люк просто не знает, что Малина остается в комнате. Он начал держать Себди в Рейлиха. С ревущим командосом он сначала покинул город и несколько раз побродил по береговой линии. Обнаружив сторожевые посты и оборонительные силы окружающих военных лагерей, он вернулся в Талавкулалалалалалусинка. На заднем дворе стояли десятки молодых и сильных мальчиков. Это лучшие бойцы в семье. Все они обладают точной стрельбой и готовы жертвовать ради семьи. Алессандро не взял на себя инициативу сфотографировать несчастный случай с шерифом, что было тививималативу. В этом бизнесе мафия всегда была хороша. Шериф, похожий на толстую свинью, приходил в дом своей хозяйки раз в неделю. Алессандро только что позвонил кому-то, и, если он тайно двигал руками и ногами по своей машине, он мог притвориться, что тормоза вышли из строя, машина занесла и, к сожалению, упала со скалы. Как бы то ни было, в наши дни нет камер наблюдения. Они, легион семьи Кимора или ваш легион? Легко спросил Люк. Конечно, это мое, но теперь это мистер Корлеоне. Алессандро, казалось, подумал об ответе и крикнул. Это мистер Вито Корлеоне, его отец сицилиец из-за жестоких преследований диктатора и палача Муссолини был вынужден покинуть свой родной город и скитаться по нему. Он вернулся с хлебом и вином, оружие Корлеоне успешная карьера. Он вернулся с хлебом и вином, оружием, вооружением и пулями. С нами только один объект нашей таверности, Камости, Камора. Люк спокойно восхищался игрой Алессандро и видел его не меняя лица. Он сказал, что он сицилиец, пытаясь преувеличить беспомощность и гнев преследования и отъезда из родного города. Можно только сказать, что более поздний Оскар должен этому главарю мафии «Золотой человек». Конечно же, актерство и ложь – это навыки, должен овладеть любой превосходный человек, взволнованно сказал Люк. Хотя перед ним стоит Алессандро, льстивший, как шут, скромный, как облизывающий собаку. Но это было позади, когда он представлял союзников, и в результате неоднократных невидимых избиений лидеру мафии приходилось опускать голову и сгибаться. Люк не стал бы презирать Алессандро из-за этого, и даже кроткий голодный волк мог есть людей. Как только вы расслабитесь, в какой-то момент вы можете укусить. Ты стоишь здесь сегодня не для того, чтобы быть верным мне. Взгляд Люка скользнул по людям, стоявшим на заднем дворе. Из них были некоторые из боевиков, завербованных Александросом, были головорезами мафии. Эти разоблаченные молодые люди могут быть нелояльны к себе, но они подчиняются лидеру семьи, власти и статусу. Это традиция мафии на протяжении сотен лет, верная семья и никогда не предавшаяся. Хотя мафия из Северной Америки почти забыла об этих устаревших правилах, но на Сицилии этот набор до сих пор очень пригодится. Когда Муссолини чистил мафию, он арестовал тысячи подозреваемых и подверг их пыткам. Их встречали кнутом, ногтями и даже пытками электрическим током, жестокими наказаниями, даже так мало кто осмеливался предать семью, даже для того, чтобы противостоять фашию, Кси и Муссолини. По словам различных банд и семей, мафия специально создала команды убийц, ключевые членские банды. Эти люди называли себя славным обществом, и целью убийства были высокопоставленные чиновники. Корпус стратегической науки выбрал мафию в качестве своего информатора, потому что кажется, что эта группа агрессивных элементов не боится правительства Муссолини и их легко было использовать для покупки. Глава 23. Обмен картами навыков. Свергнуть Апеннины. Ночью. Таверна «Бронзовый колокол». Задний двор. Люк огляделся, хотя был моложе многих на заднем дворе. Тем не менее мощная аура, создаваемая шаблоном Супермена, создаваемое очевидное чувство угнетения, создаваемое шаблоном Супермена, создаваемое очевидное чувство угнетения, создаваемое шаблоном. Публика молчала, никто ничего не сказал. Причина, по которой вы верны мне, это честь мафиозной семьи, хорошая жизнь вашей семьи и вашей семьи слабость не верны. До прихода Муссолини к власти эти полицейские должны были поклоняться вам и поддерживать закон и порядок. Их, Фаси, Кси, топтал каждого из членов мафии, оскорбляет семейную честь из вас. Пора подняться и сражаться, как настоящий мужчина, даже если он будет славным и порядочным. Он не был таким страстным, как речь, полон эмоций и совершенно не отличим артичи-мартичи-мартичи. Это слышно в ушах каждого, но кажется, что каждое слово исполнено силы. Люди ничего не могут поделать, но кровь кипит, кровь расходится. Даже Алессандро, стоящий рядом с ним, такой же. Это свирепое лицо, полное бород, было полно волнения, как оно возвращало ему утром Алупчен. Флицкер и эксперт Константина действительно прост в использовании. Люк использовал очки репутации, которые он накопил в эти дни, чтобы обменять очки Константина в Кановке в Кановатантина. Левая рука ударила дьявола, правая солгала ангелу, профессиональным членом команды предателей в течение 10 тысяч лет и эксцисту по прозвищу Жаканг. Многие люди, от Лиги Справедливости до суперзлодеев, были обмануты этим. Когда Константин становится членом вашей команды, будьте осторожны, это часто означает и становится членом вашей команды, будьте осторожны, это часто означает и становится вашей командой, будьте осторожны, это часто означает и становится визначаистичто. Однако его лживые способности действительно первоклассны. В будущих поколениях вы можете стать почти золотым лектором про Ицтхопе. Когда дело доходит до разжигания эмоций и обмана людей до смерти, это может доходит до разжигания эмоций и обмана людей до смерти, это может быть немного в межежевче хуже жевчележла. Сегодня не мне сражаться за меня, а семью, за честь. Больше за себя, чтобы свергнуть Апеннины. Пусть мафия и фамилия Корлеоне снова раздаются по всей Сицилит. Всей Сицилит. Люк продолжал мерцать, и как только он закончил говорить, на заднем дворе раздалось эхо. Эта сцена похожа на лекцию об успехе для первых поколений, когда эти успешные люди и богатые люди готовят ки духовного куриного супа, сидящая внизу аудитория взволнована и хочет начать свой бизнес. На заднем дворе то же самое можно сказать о молодых, сильных и энергичных членах мафии. Все они выглядели взволнованными, как в следующий момент собирались выглядели возбужденными, как в следующий момент собирались выглядели взволнованными, полнованными. Мы готовы следовать за вашим превосходительством Корлеоне и подчиняться всем приказам. Вышел немного умный молодой человек и с криком «Пошел! Впереди!». Затем один за другим раздавались голоса в ответ. Это свежая кровь, завербованная Алессандро, предложила свою верность. В этот момент Люк превратился в крестного отца банды на Сицилии. На панели персонажей значение престижа продолжает расти. Эта карта умения не потеря. Втайне был удовлетворен Люк. Очки престижа, он наконец накопил, были разбиты на карты навыков Константина. Теперь дело не только в стоимости, но и в небольшом излишке. Жалко, что есть только 24 часа по времени, черт побери. С сожалением подумал Люк, чтобы мобилизоваться перед войной, он готов уехать в Рим. Согласно плану, солдаты были разделены на две группы. Они и Дамбо Дуган, выдавая себя за эмиссаров Берлина, а остальные прятались через канал Алессандро. После того, как стороны встретились, они направились прямо в Венецианский дворец. Однако перед этим у них еще есть задача. Совершите набег на близлежащих военно-морской лагерь, чтобы дать союзникам возможность высадить бися высадить. Дайте им еду и огнестрельное оружие. Подстрекательской речи Люк передал остальное Александру. Вдобавок я просил вас добавить с помощью мафии из других семей, я сделал, как вы сказали, и вывел Дона Карла из камеры. Семья тоже согласилась, и рейд на военно-морской лагерь можно считать их долей. Алессандро опустил голову и сказал, в эти дни он не сидел сложа руки и не только подарил Люку женщину, но и связался с несколькими фемилозмими. Услышав, что Алессандро подружился с союзниками и стал информатором корпуса стратегической науки, Крупные гангстеры показали свою лояльность и захотели внести свой вклад и стать антифашистскими борцами за свободу. Чтобы не повезло после войны, это хорошо. Как контрабандист в грузе, который он отправил, кроме хлеба, сигарет и вина, которые использовались для прикрытия, остальное составляли пистолеты и пули. Вначале Люк не рассказал Алессандро об их плане совершить набег на военно-морской лагерь, Сичласи лагерь, а это Баласи. Потому что в это время возможности у лидера мафии нет спрыгнуть с лодки, и он мажоратольс шапельс шаполька. После неоднократных инструкций по некоторым деталям, Люк вернулся в номер отеля, и членов ревущего команды затаили дыхание, ожидая приказа командира. Он высокопоставленный чиновник в отделе квартир, его любовница была одним головорезом из мафии, а с его женой и художником. В любом случае, это были очень грязные отношения. Люк сказал об офицере военно-морской лагеря на зеленом луге над его головой, и не мог не отлакунуть Лакивн. Как могут быть тихими, но кто-то будет нести за тебя тяжесть. Затем я притворюсь контрабандистом и под своим именем бизнеса буду продавать сигареты и алкоголь по низким ценам, выразит мои соболезнования флоту. Если он спровоцирует немецкую танковую дивизию, дислоцированную на слоцированную тнажадиалидиалиджалидни, биалиджатрил, вы можете разглагольствовать о силе командос и совершить набег на военно-морские лагеря в Италии. Ведь кто не знает, что итальянская армия стала тенденцией сверху донизу. Можно сказать, что корни подгнили. Высокопоставленный офицер открыто вступил в сговор с контрабандистами и даже пустил туа в лагерь. Такая вещь ставится в войсках союзников, уже давно отправлена в военный суд. Более того, у Люка есть секретное оружие. Газ страха пугало. Сначала уничтожьте их радиостанцию, чтобы предотвратить утечку информации, а затем Люк давал инструкции одну за другой, и ревущие команды скивали один за другим. Они уже убедились в выдаче способностей молодого капитана, на этот раз при условии, что они благополучно вернулись, даже если они не захватили Муссолини живым. Но пересеките длинный фронт, проникните на материковую часть Италии и захватите военно-морской лагерь Лицина. Одной этой чести достаточно, чтобы ревущий командос стал героем войны и получил высокую ковсокую оценку. Отдыхайте каждый. Люк махнул рукой, чтобы отпустить команду, обернулся и увидел Малину, выходящую из спальни. На ней было черное бархатное платье с трикотажными узорами на вырезе и манжетах. Ткань мягко облегает тело и подчеркивает пухлый изгиб. «Мистер Корлеоне, возвращайтесь благополучно». Зрелая и красивая женщина, казалось, что-то знала, ее красные губы несколько раз скривились, и знали на. Глава 24. Глава 24. Рейдовая операция. Падение в ладонь. Ночью. Темные облака поникли и заслонили тусклые звезды и луну. В 8:20 вечера Люк с переодетым ревущим командос ворвался в военно-морской лагерь Игоричта с Лавдетым. Ящики с табаком, алкоголем и едой отправляли в казармы вождя как без денег. Есть и те очаровательные и кокетливые танцоры Туа, одетые в откровенные костюмы, чешуя в ней звукитливые и кокетливые танцоры Туа, одетые в откровенные костюмы, чешуя в ней звукачколки звлевения. Капитан Дэви, это нетривиальное значение. Люк в черной шляпе, пальто и костюме сидел через стол в приемной квартирмейстерского отдела. С улыбкой на лице он достал длинную подарочную коробку размером с ладонь, внутри которой находилось сверкающее жемчужное ожерелье, явно дорогое по цвету и размеру. «Спешите, подарка нет, колье для жены, капитана». Капитан с пивным животом довиденно кивнул и отложил подарочную коробку. «Банкноты ничем не отличаются от макулатуры. Между прочим, есть еще одно. ГМ, капитан Дэви может подарить другу». Люк повернулся, чтобы достать подарочную коробку с более ценным ожерельем из зеленого агата. Глаза капитана Дэви загорелись. Этот контрабандист уже в пути, зная, что у него все нищие ипца. Он совсем не заметил жалостливых глаз Люка, не говоря уже о цвете шляпы на его голове, точно так же, как это ожерелье из зеленого агата, полное прощение. «Честно говоря, мистер Короне, я слышал, что вашему кораблю ничто не препятствует». Капитан также искренний человек, получив пособие, он похлопал себя по груди и пообещал: «Пока это будет ваш контрабандный корабль в будущем, я могу попросить лейтенанта Селия прислать военный корабль для сопровождения». Глаза Люка вспыхнули и сказали многозначительно: «Тем не менее, у нас также есть условия. Пока мистер Корлеоне готов предоставить половину каждой контрабанды, мы определенно будем с радостью сотрудничать». Капитан Дэви был полон жадности в глазах и, наконец, выдвинул формальное условие. Военно-морской флот не может вести контрабанду открыто и получать огромную прибыль, поэтому он хочет использовать Гена Корлеоне в качестве банкомата. Каждый контрабандный груз наполовину вытащен, и эти высокопоставленные военно-морские чиновники Муджим Панавина. Теперь, когда внутренняя ситуация настолько напряжена, а война все более внутренняя ситуация напряжен, так думал капитан Дэви. Вы также знаете, что мы скрываем контрабанду, мы идем на огромный риск и можем обратиться к вы в СОДН. Видя ненасытный взгляд капитана Дэви, Люк все еще улыбается, как если бы вообще не зол. Он внезапно встал, поднял руку, чтобы посмотреть на время, и тихо сказал: «Пора, мистер Корлеоне, о чем вы говорите?» Капитан Дэви выглядел озадаченным, недоумевая, почему контрабандист говорил о бизнесе. Более того, глядя вниз глазами собеседника, ему было очень неуютно. Вроде собственное существование вдруг стало незначительным. «Садитесь, мистер Корлеоне», — раздраженно стимулировал тон капитан Дэви. «Вы еще не узнали, капитан?» Люк засмеялся и услышал движение снаружи. «С этим итальянскими солдатами легко справиться с газом страха, производимым страшилой из Сизмсяты. Ревущему командос нужно только надеть противогаз и выпустить газ. Вскоре весь лагерь будет парализован. Те военно-морские солдаты, чьи сердца крепко держит страх, подобные ягнятам назалские солдаты, чьи сердца крепко держит страх, подобные ягнятам на закланер. Что происходит? Что случилось? Что вы пытаетесь сделать? Предупреждаю, не подходите». Капитан наконец понял, что ситуация была неправильной, и крики ужаса снаружи раздвивнкоми раздавалканом. Он поспешно вытащил автоматический пистолет, который был прикреплен к его поясу, но приштсулка чулка бикаческий колка был прикреплен к его поясу, бикачулка прикреплен. Костная щетина байсинсина проткнула кожу и извергла много крови. Ударила острая боль. Капитан Дэви встал на колени прямо на землю и не мог удержаться от громкотца всталюскаться. «Извини, я не управлял свою силу», — неискренне извинился Люк. При виде капитана Дэви, который продолжал отодвигать раздутое тело назад, в его сердце не были бнялки-бнялких. Благодаря опыту, полученному во время уборки дома дяди Фрэнка, у Люка нет психологического барки дома дяди Фрэнка, у Люка нет психологического мрезка зев. Не тратьте силы зря, солдаты в лагере либо пошли смотреть костюмы Туа и танцы, либо плакали своей матери. Эти дежурные охранники также были устранены нами, сказал он легко. Весь лагерь, включая район морской полиции, строительное бюро, бюро военного снабжения, службы здравоохранения, управление портом и склады, находящиеся под его юрисдикцией, давно рухнули под внезапным нападением ревущего командоса членов мафии. Капитан Дэви использовал даже патрульные катера, тральщики и корабли тыловой, поддержки, дачи би фазвизвививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививививiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv потерями, даже если потасла Стонсток. Можно только сказать, что итальянская армия не бдительна и настолько расслаблена, что ее может ушлейкая. «Оставьте меня в покое, пожалуйста, лорд Корлеоне», — умолял капитан Дэви, даже его имя изменилось. «Убивать пленника бесчеловечно», — пожал плечами Люк. «Не бойтесь, капитан Дэвид, я не дьявол». Глаза капитана Дэвида были полны страха. На самом деле Люк ничем не отличался от дьявола в своем сердце. Как может нормальный человек выкручивать руку, как палочку для еды? Более того, он также чувствовал, что у другой стороны вообще не было никаких усилий. «Оставайся здесь, не пытайся творить глупости». Радио было разрушено, а телефонная линия отключена. «Вы не можете уведомить войска гарнизона в других лагерях». Люк пристально посмотрел на капитана Дэвида, затем подошел и взял шнур. «Что насчет еще одного ожерелья из зеленого агата? Это подделка, подготовленная Алессандро». Люк толкнул дверь комнаты для собрания отдела кварталов, и послышались слабые крики от паники. Солдаты итальянского флота в одно мгновение их превратились в хрупких младенцев. Страх перед ядовитым газом утащил всех в темноту, и в умах возникла самая страшная иллюзия, разрушающая волю. Крики страха эхом разносились в ночном небе. Просто этот неслышный небольшой шум только что вышел и был мгновенно поглощен звуком ударяю звуком ударяю звуком. Команда мафии ворвалась, используя топоры или пистолеты, чтобы безжалостно убивать. Люк стоял высоко, глядя на кровавые цветы, распустившиеся в ночи. Когда завтра солнце встанет над уровнем моря, половина Сицилии попадет в его руки. Глава 25. Строительство впереди, берегитесь скользкой дороги. Ночью, когда на следующий день солнце встает как обычно, Сицилия, как всегда, сохраняет свой язычный и бичный жицилия. Небольшое изменение может заключаться в, что малина забралась на некоего крупного бизнесмена, случайная авария на кровати и танцоры туа в военно-морском лагере. Пока союзные войска не начали широкомасштабные бомбардировки, пока не срабатывала сигнобатывацина полснок-наполска широкомасштабные, лучи утреннего света следуют за уровнем моря и освещают небольшой город. Люк спрыгнул с джипа и вернулся в гостиницу Пиашатер. Он не спал всю ночь, но все еще был полон энергии. «Пусть люди Алессандра внимательно следят, не создавайте проблем», признался Люк, прежде чем войти в дверь. Сопровождающий Дамбо Дуган энергично кивнул, выражая понимание. На этом этапе никто не может легко ошибиться. После ночи лечения и последствий военно-морской лагерь полностью контролируется Ревумант, командируется Щим. Все стали пленниками, вплоть до командующего полковником Бернана, вплоть до новобранцев и Мадзнаганцизна. Согласно сравнительному списку Алессандра и отчету после подсчета количества людей, насчитывается более 500 офицеров всех уровней, плюс новобранцы и моряки. Некоторые из них вдохнули слишком много газа страха, вызвало психические расстройства психичества. Некоторые сопротивляться, и их решила мафия, которая ворвалась в лагерь позади. Короче говоря, выжило и попало в плен всего около 420 человек. Все они были превращены в заключенных, содержавшихся групп в бараках и на складах Амали. Манелли отправил сообщение через единственный передатчик, который хранился в лагере, о том, что военно-морской корабль нуждается в техническом обслуживании и не будет участвовать в патрулировании и защите в течение 1-2 дней. За это время никто не обнаружит, что военно-морской лагерь здесь попал в руки союзников. Под лампой также темно. Никто бы не подумал, что будет отважная секретная команда, которая будет отважная секретная команда, которая незаметно пронимитно подумал в тлу и на сулы на втил и на стил и на стил и на судума на вти заметно. Что касается заключенных в военно-морском лагере, будут ли неприятности, Люка это не беспокоит. Пока итальянские военно-морские солдаты обеспечиваются сулечивиной биличудитиамашндимандиматимандиматимандимандимандимоп, полы. На протяжении всей мировой войны итальянская армия сильная, но они не желают сражаться, и их воля к войне низка. Самым интересным было время, когда итальянская армия столкнулась с британской армией и была кальчискоровокалитарованкомосным. В результате, кажется, наскучила эта безальтернативная битва. Он не только отказался от капитуляции Италии, но и казнил двух офицеров связи. Это сразу возмутило итальянских офицеров. Они призвали солдат перейти в контратаку на Увичуюн Курнию. Можно сказать, что этой битвой больше всего гордится Италия. Если бы я был главой государства, я бы тоже был в отчаянии. Это куча товарищей по команде. Люк отбросил свои лишние мысли и вернулся в номер в отеле. Доброе утро, мистер Корлеоне. Казалось, она принимала ванну, ее волнистые волосы были зачесаны за голову, а бежевая кружевная шелковая пижама покрывала ее. Глядя вниз, эти стройные и прямые ноги ступили на ковер, добавляя соблазнительное дыхание. Она действительно самая красивая женщина на Сицилии, этого обычного платья достаточно, чум-чум-чум-чум-чумух. Люк спокойно отвернулся и сел за стол. Это для меня, я просто был немного голоден. Увидев на столе спагетти с морепродуктами, он без всякой любезности принес их. Отстой, отстой. После того, как разразилась буря, Люк в изумлении посмотрел на малину и спросил, есть какие-нибудь умленил, я только что откусил, тихо сказала малина. Она больше не опасалась Люка, как раньше. Вместо этого он расслабился и больше не сдерживался. Что касается причины этого изменения, сама малина не смогла объяснить ее четко. Очень жаль, я был занят всю ночь, неискренне сказал Люк. Между прочим, вы зовете меня Люком, Корлеоне, всего лишь вымышленная личность. Спасибо, Корлеоне. Люк, задумчиво с меланхолией малина, На его лице сияла радостная улыбка. Обеими руками она держала чашку с теплым молоком. Ее голос выражал благодарность. Думая о случайной автомобильной катастрофе, с которой столкнулся шериф, и о надлежении от меримых меримах, Малина чувствовала покой от всего сердца, и пребывание в отеле в эти дни можно назвать ее самым звездным образом. Не беспокойтесь об алчности мужчин и злобных проклятиях женщин. Между прочим, я уезжаю с Сицилии примерно заезжай, и коса отвезет тебя, небрежно сказал Люк. Не волнуйся, Малина, никто в городе снова не будет запугивать тебя. Улыбка на лице Малины мгновенно укрепилась. На самом деле, я желаю тебе приятного путешествия, неохотно очаровательная девушка. Малина говорила мало, вскоре встала и вернулась в свою комнату. Глядя на изящную спину, которая поспешно ушла, Люк поднял рот, ожидая наступления ночи. После свечения сумерек постепенно погружается в море. Марлена не выходила из спальни до обеда. Люк просто собрал свою одежду, завтра им будет уже не Видор Корлеоне, а капитан собрал свою одежду, завтра им будет уже не Видор Корлеоне, а капитан Шлейнер из Шлскан, завтра из Шлейнер. Часовая стрелка на стене скользнула в раннее утро, и Люк, который все еще не спал, усинул из Каледвина. Осторожно открыл дверь и остановился у двери второй спальни. Мое дыхание участилось, а сердцебиение стало яснее. Кровати. Я так долго стою, разве ты не собираешься войти? Как только Малина вздрогнула и собиралась развернуться и уйти, дверь открылась. Игриво Люк в ночной рубашке. В тускло освещенной гостиной из окна лился только яркий лунный свет. Если ты хочешь проводить меня, кажется, немного рано. Люк сделал шаг вперед, почти прижавшись к Малине. Последний поднял голову, его нежное тело дрожало, и облако красных облаков появилось на его пилось на его пикрал-цикрала. Это похоже на горящее облако вечером на Сицилии. Вообще-то, я думал, ты не подойдешь. Люк сделал самонадеянный жест и поднял пальцами подбородок Малины. Если бы я не пришел, что бы ты хотел сделать? Малина попыталась избежать агрессивного взгляда Люка, но безуспешно. Я больше похож на злодея, чем на мафию, и я меньше мужчин в себя представляю. Город жаждут твоей красоты еще больше. Люк вытер пальцы с красных губ Малины, другая рука взобралась на тонкую талию, проталкивать. Ночь за окном сгустилась. Глава 26. Въезд в Рим. Первый выстрел. Ночью. После целой ночи медленной смерти Люк проснулся бодрым утром следующего дня. Когда он встал, ему в голову пришла странная мысль. Как Супермен в следующей студии и его подруга Луиза Лейн завершили существа существ. Пока не задумывайтесь, возникнут ли какие-либо проблемы с объединением криптонианцев и землян. Может нести тонн самолетов, плотность мускулов настолько велика, что даже тяжелые огни ведь не жить. Такой корпус из стали, наверняка, не сломает Луизу Лейн, как надувную куклу. Люк вошел в ванную с этим необъяснимым вопросом. По правде говоря, это должно было быть интенсивное упражнение, которое заставляет человека выкладываться на полную и поглощать его энергию. Особенно в контроле над силой, это проверка личного уровня. Это только уровень гражданских лиц ЛВ-1. Если открыть более продвинутый шаблон, Люк может подумать о том, чтобы стать аскетическим супергероем, не вступая в контакт с противоположным полом. Так неприятно быть слишком длинным, прошептал Люк. Он просто чувствовал себя безжалостным забивателем свай на протяжении всего процесса. Ты вернешься? Малина, которая прислонилась к краю кровати, немного кокетства оставалось на лице. Она смотрела, как Люк надел новую одежду и собиралась уходить, и тихо спросила. Малина не знала, правильно или неправильно то, что она сделала. Нет никаких сомнений в том, что появление Люка избавило ее от трагической судьбы. Резкой судьбы в том, что появление Люка избавило ее от трагической судьбы. Резкой судьбы рений судьбы редисенсии позвонунт. Это как луч солнечного света, сияющий в темном мире, полном тумана. Расслабьтесь, скоро вы услышите, как мое имя разлетится по всей Сицилии, и к тому времени я вдвоя. Люк опустил голову и поцеловал Малину в гладкий лоб. Хотя быть вежливым городком это хорошо, также важно сделать первый шаг в своей будущей карьере. Капитан Америка просто победил Гидру, и Красный Череп создал возможность для победить в Ликвивневневнка. За 70 лет, прошедших с тех пор, Стив Роджерс стал известной легендой, а легендой – Атакихнкамкалакнакаланканконка. После таяния и восстановления ледника, благодаря своему особому статусу, как в Чайте, так и в Мстителях, естественно, занимают лидирующие позиции. Постоянно стоя на высотах морали, федеральное правительство жажу-лижау-лижау-лижа-жа-жа-жа-жин-кин-ку-пиру-пиру-пиру-пирка-жа-жа-жа-жа-жа-жа. Тогда будь осторожна, я буду ждать твоего возвращения. Кивнула Малина послушно, как ленивая кошка. Она не думала о том, было ли это ложью и какие серьезные дела пришлось совершить серовому полицапица-прица. Она просто верила, что Люк вернется. Завтра в 15:40 пора союзным войскам высадиться на берег. Люк серьезно посмотрел на Алессандро и сказал: «Ксоса, сделай это, он станет истинным достижением для всей Сицилии и даже Италии. Мэр, премьер-министр, включая Муссолини. Эти сановники, презирали Вусер-министр, включая Муссолини. Эти сановники, которые презирали Вали все поклоствах на вхантостивостовстанствовства в становники. Я буду, капитан Карвилл». Внутреннее волнение босса мафии, даже голоса дрожат. Это был первый раз, когда он назвал Люка по имени. В конце концов, Видор Корлеоне уже был в П. Предполагается, что личность капитана Штайнера, посланника Берлина, получившегося железница. Согласно первоначальному плану, Люк разделил свои войска. Он взял сопровождающего Дамбо Дугана и сел на корабль в Рим. Хиллер однажды сказал, что военная форма должна быть. Я должен сказать, что в его словах есть доля правды. Люк был одет в сшитую на заказ капитанскую форму и смотрел на себя в зеркало. Значки, погоны и браслеты усеяны черными мундирами, на голове большая шляпа с полями и слалалалулаву лавряны. На нем было шерстяное пальто и перчатки из телячьей кожи. В это время Люк в паре с глубоким молодым лицом выглядит живым и здоровым. Как красивый Теагри сарицей. С этого момента я капитан Штайнер, эмиссар Берлина. Я родился в семье немецкого военного и вступил в СС. Я доверенное лицо Генриха Руитберда Гиммлера. На этот раз я поеду в Рим передать это приказ главы государства. Люк повторил свою личность Дамбо Дугану. Пойми, тихо заметил последний, они собираются проникнуть во внутренние районы врага и захватить лидера управляемым. В деталях нет места небрежности. Попав на лодке из Сицилии в Рим, Люку не потребовалось полдня, чтобы быстро добраться неаместаназна. Расположенная на носу корабля столица Италии, окруженная холмами всех размеров, известна выстала весна и старими калии. Городская стена Пент. Рим можно назвать одним из старейших городов в истории, расположен на латинской равнине Апеннин. Депеннин городов на латинской равнине Апеннин. Он пережил два основных периода, республику и империю, является колыбелью древнеримской Месалулинамулимулина Минфалилинфамелинфидрии Минфилимилинфамелинфанфидревнеримская Минфуминфалдалималинфамулина. Люк торжественно вышел на берег из порта, документы, которые он уже представил, его суровое лицо соответствовало прямому военной форме, источник эа высокопоставленного человека, которого не должно быть рядом. Из-за этого солдатам, допрашивавшим его, сложно проводить слишком тщательную тщательную проверку без изиска мажди в сталшиском аждерку без изета без изета без изета. Бросив взгляд на удостоверение личности, после проверки личности, они уважительно отпустили его. Если его поменять на Берлин, это гестапо не будет так легко обмануть. Дуган, мы успешно завоюем эту страну и обретем небывалую славу. Люк вошел в город Рим, сердце Италии и правящий центр Муссолини. После победы в Первой мировой войне Святой Престол стал свидетелем силы итальянского фашист-мухолохолиса в мировой войне Святой. Таким образом, обе стороны подписали латеранский договор, в котором признавался статус Рима как столицы Италии, итальянское правительство признало суверенитет Святого Престола над Ватиканом. После этого честолюбивый Муссолини не остался доволен, привел армию к городу Рим, объявил союз с нацистской Германией и сформировал ось фашизма, КСИ. Многие думают, что Гитлер был основателем фашизма, КСИ. Фактически, Муссолини — это тот, кто открыл грешный ящик Пандоры. В какой-то степени его можно считать учителем главы Третьего рейха. Итальянский народ почувствовал глубокую потерю из-за неравномерного распределения благ после войны. В сочетании со стагнацией отечественной экономики и трудностями жизни людей Муссолини нашел выхивулка-лусивка. Он основал фашистское КСИ, движение в Милане и основал первую в мире боевую фашистскую, КСИ, фашистскую, КСИ, фашистскую, КСИ. Однако этот политик, хочет быть диктатором, по сути своей спекулянт, он уступает своему ученику Гитлеру. Первоначально в лагере Оси Муссолини был на одном уровне с главой Третьего рейха, и дарнири улож вунжи тетлири тилхниталу солини. Но кто знает, у итальянской армии слишком плохие показатели. Либо сдаваться без боя, не битвых на Мальземалом паком плохие. Муссолини даже звал ученика Гитлера на помощь, когда у него имеются ли проблемы. В конце, особенно после того, как Муссолини был помещен под домашний королем Италии, а затезно-спасно, этот некогда амбициозный диктатор превратился в марионетку, которой манипулирует Германию. «Капитан, вы всегда можете творить чудеса, которые мы не можем себе представить», — убедительно сказал Дуган, стоя позади Люка. После стольких дней совместной жизни, даже если Люк сказал, что собирается полететь в Берлин, уничтожить Гитлера и положить конец войне, охватившей мир, у могло не быть ни малейшего сомнения. Двое подошли к площади Пьяцца Венеция, Люк уставился на огромное и великолепное здание дворца. Это Венецианский дворец, построенный Папой Римским. Сегодня это политический центр, в котором Муссолини правил более 40 миллионами итальянцев. Завтра здесь будет первый шанс покорить Италию. Глава 27. Необычный день, исторический момент. Ночью. Лондон, союзное командование. Секретная база стратегического научного заповедника полна напряженности и напряженности. Через месяц спецслужбы союзных держав вступили в ожесточенное противостояние с Гидрой. Шпионы и агенты сторон активны в важные города в тылу. Такие, как Берлин в лагере Оси, Лондон, Нью-Йорк и Польша в лагере союзников. Люди с обеих сторон постоянно перехватывают информацию друг друга, хотя стратегический научный заповедник собрал элиту всех союзных держав. Он все еще находится в невыгодном положении перед скрытной и могущественной Гидрой. Пленные солдаты союзников, куда они отправлены? Какие эксперименты тайно проводит немецкая НА? До сих пор мы не найдены местонахождение базы Гидры. Полковник Филлипс громко взревел и дал суровый отпор в комнате, заставив молчать следующую группу. Всего за один месяц мы пожертвовали 13 агентов, и были обнаружены 4 шпиона, размещенных внутри держав Оси. Это самая большая потеря, которую понес стратегический научный заповедник с момента своего основания. Вчера ему позвонил президент Рузвельт. Хотя человек у власти, сидящий в Белом доме, не высказал никакого мнения о корпусе стратегичукиона стратегичуск. Но по тону голоса полковник мог уловить смутное значение ответственности. Первоначально силы союзников постепенно продвигались на поле боя. Многие люди чувствовали, что танкам и другому тепловому оружию, используя научные резервы, использовал красный череп, который достался кубик Рубика из космоса. Черная технология за пределами эпохи вызвала крах держав Оси и застой. Предыдущая серия проигрышей и попадания в невыгодное положение также уменьшилась. Напротив, силы союзников начали проявлять усталость на поле боя в Восточной Европе. По ряду причин корпус стратегической науки находится под огромным давлением. Они еще не обладают технической поддержкой энергетического оружия, которой владеет Гидра. Что касается точного местонахождения военного завода, я даже не коснулся тени. Агенты Гидры давно проникают во все перипетии союзных держав, людей непредсказуемыми. Это делает команду во главе с полковником Филлипсом всегда ныне в разведке. Есть какие-нибудь новости о Люке? Выдохнув гнев, полковник Филлипс повернулся и посмотрел на Пегги Картер, стоявшую рядом с ним. Теперь он может только возлагать надежды на Люка, если план совершить набег, на Рим и помощь Стюзина. Вырастет не только боевой дух союзников, но и повысится статус стратегического научного корпуса. Вчера я получил телеграмму от капитана Кавилла. Они заняли военно-морской лагерь недалеко от Сицилии. Местная мафия поможет силе союзников высадиться на берег в 3:40 сегодня днем. Операция носит кодовое название «Троянский конь», — скрупулезно сообщил Картер. Она не ожидала, что Люк действительно это сделает. С командой отправляйтесь вглубь вражеских глубин и совершайте набеги на лидеров. Теперь мы в шаге от успеха. Италия, время Рима, 2 часа дня. Люк находится недалеко от площади Пьяцца Венеция, и первое, что вы видите недалеко от площади Пьяцца Венеция, Самое красивое здание в Риме, когда-то резиденция папы, позже попало в руки Муссолини. Диктатор часто обращался к людям, собравшимся на площади на широком балконе. Звание капитана, личность берлинского эмиссара и стоящий за ним фиктивный Дуган Сульруйра Папапостдна Пасторопостен. Когда нас встретит Муссолини? Тихо, Дуган, в 4 часа пополудни, подожди, пока он встанет с постели любовницы. Засмеялся Люк, он стоял на площади, как турист, любуясь пейзажем. Манелли, они должны скоро переехать. Молча кивнул Дуган. Согласно плану, снайпер Джимми уже занял командную высоту, а штурмовик Кеннет плану, снайпер Джимми уже занял командную высоту, а штурмовик Кеннет также вилнит также вовичне на вливалмдик на вилную. На нем было 20 вооруженных людей, тщательно отобранных из членов мафии, и крупнокалиберниберны. Алессандро не знал, сколько работы потребовалось, чтобы это сделать. Что дальше, так это то, что они привлекают внимание защитников Пьяцца Венеция. Вы сказали, когда Г.Н. Муссолини увидит нас, он будет приятно удивлен. Это время Люк все еще спокоен, все еще думает о том, чтобы пошутить. Дуган, стоявший позади него, не мог не восхищаться его безразличным состоянием. При мысли о том, что случилось, его ноги слегка дрожали. Время шло каждую минуту, и казалось, что он шел очень медленно. «Войдите». Люк показал пропуск, выданный военными, и вошел в зал заседаний Венецианского дворца. Сразу после того, как он исчез с площади Пьяцца Венеция, внезапный выстрел нарушил с площади Пьяцца Венеция, внезапный выстрел нарушил Ствимир Виме. Это было похоже на то, как огромный камень ударился о поверхность спокойного озера, вуюзвав на зую у Малузера. Атака врага, атака врага. Раздался резкий свисток, группа патрульных охранников внезапно направилась, и военные полиция быстро окружили всю Венецианскую площадь, пытаясь найти снайпера, скрывающегося в темноте. Еще одна серия ревов выстрелов, штурмовик Кеннет поднял непромокаемую ткань грузовика и яростная огневая мощь неожиданно поразила патрульную стражу Рима. Кеннет управлял крупнокалиберным пулеметом «Максим» по приказу Люка. Длинный язык пламени пронесся по нему, и толпа солдат и стражников падали один за другим. Внезапно стало трудно прорваться через смертельную паутину пуль. «Защитите лидера!» — взволнованно крикнул Люк и без колебаний вышел из гостиной. В это время ни политика, ни охранники не заботятся о том, чтобы тщательно отличить Мргут Вихна. Более того, Люк был одет в немецкую военную форму в звании капитана, это был лучший пас. Обычные солдаты не решались останавливаться, а у этих высокопоставленных офицеров не было свободного времени на допрос, и они позволяли ему подниматься по лестнице до конца. «Командир, Кеннет долго не протянет, и может продержаться максимум 5 минут», сглотнул Дамба Дуган, окруженный вражескими войсками. «Хватит, Люк, сделал 2 шага и сделал 1 шаг, прибыв на этаж офиса Муссолини с пугающей скоростью. Безопасность здесь явно строже, чем снаружи, а итальянского диктатора защищают солдаты-нацисты. На них были повязки гидры, и их не испугали внезапные выстрелы. Вместо этого он более тщательно охранял Муссолини и поддерживал основной порядок. Незнакомое лицо вроде Люка было остановлено для допроса. Как только он ворвался, даже Иисуса, даже Престанон было перановлено. «Прохода нет, сообщите о себе». Люк был слишком ленив, чтобы говорить ерунду, выгнал, остановил своих солдат на зу, сломав демгривдныты. У остальных членов команды были аккуратно вывернуты шеи. «Создавайте беспорядки и привлекайте огневую мощь». Дуган услышал объяснение Люка и быстро кивнул. Он вынул свой пистолет, побежал на более высокий уровень и одновременно выстрелил. Звук густых шагов эхом разнесся по коридору. Люк шагнул вперед, крича «Защитите лидера!» и враг побежал наверх и коснулся переговорной комнаты Муссолини. Он был полностью подготовлен давно. Итальянский диктатор оставил привычку пить в 2 часа дня, и ему нравилось оставаться в 3-м конференц-зале на правой стороне набережной. Когда он заинтересован, он позовет свою любовницу, чтобы выплеснуть энергию. Это имти некуда вкуда текуда. Звук выстрелов раздался один за другим. Люк, как тигр, врезался в стаю, сбивая с ног и. На этот раз он не держал руки. Ведь пуля пистолета-пулемета попадает в тело, а болит все равно. Сжав пальцы, Люк втиснул шлем в металлолом, и последний блокирующий упал перед ним. Взрыв. Вышиби дверь конференц-зала. В зале сидел лысый мужчина с ужасом в глазах. Пистолет Вальтер П-38 немецкого производства был нацелен на взломавшего Люка. Взрыв. Взрыв. Взрыв. Три пули пробили немецкую форму люка, сделав четкие дыры, но крови не было. Вот и все, Люк вынул сморщенный патрон с дружеской улыбкой на лице. «Здравствуйте, мистер Муссолини. Кто вы, либеральная партия, или те парни на революционном фронте?» Муссолини посмотрел на самого Люка взглядом чудовища. Пуля не могла пробить его кожу, Люк не ответил. Он подошел прямо и поднял итальянского диктатора, как тот нес цыпленка. «Я из Италии, поп». Пощечина ударила Муссолини по лицу, и эта щека сразу же высоко вздулась. «Это результат силы Люка. Меня не волнует, кто вы, мистер Бенито Муссолини, пожалуйста, посмотрите правде в глаза, что вы пленник». Люк выглядел холодным и толкнул Муссолини на балконе, где он часто выступал с речами. На Венецианской площади раздались выстрелы, царил хаос. «Рим взят нами. С этого момента нет диктатора, нет фашиста, кси». Люк посмотрел на толпу внизу, и его громкий голос разнесся далеко. Солнце светит ему, как герой из мифической эпопеи. Глава 28 шокировала союзников и сделала мир сенсацией. Ночью. Телеграм. Последняя телеграмма. Союзное командование в Лондоне, стратегический научный корпус, которому полковник Фулурнком Блачанком Блачким. Все не осмелились даже громко дышать, опасаясь, что это снова вызовет гнев офицера, но даже громко дышать, опасаясь, что это снова вызовет гнев офицера, но даже попались. Его лицо покраснело, возможно, потому что он был слишком возбужден. То, что он хотел сказать, потому что, возможно, потому, что он был слишком возбужден. То, что он манел сказать, полонснел сказать слишком. Это телеграмма капитана Кавилла. Передатчик задыхался, а лицо его было полно волнения и восхищения. Что за суета, у него нет качеств солдата. Черт, нахмурился полковник Филлипс, отругал его, а затем потянулся за телеграммой. Но когда он увидел содержание, он не мог не выругаться, полностью игнорируя величественные обещания. Италия, в 2:50 по римскому времени, капитан Союза Люк Кавилл возглавил ревущий млавил ревущий комского времени, капитан союзников Люк Кавилл возглавил ревущий колсию и ловил хандам тививививививулхив халиф. Короткое предложение прямо ошеломило полковника Филлипса, как будто это была линия у меня в галимлалявгаля. От удара, содержащегося в этой телеграмме, он внезапно потерял способность думать надолго подряд над «успех», пробормотал себе под нос полковник. Именно он позволил Люку возглавить ревущий командос, и именно он разработал удивительный план, чтобы помочь союзным войскам высадиться на Сицилии и совершить набег на Рим. Только он действительно сделал это. Полковник Филлипс не мог в это поверить, чувствуя, что это был глубокий сон, полный нереальностильность. По его плану, лучшим результатом было на самом деле броситься вглубь мира. Лучшим результатом было на самом деле броситься вглубь мира. Лучшим результатом. Что касается поимки Муссолини живым, то это просто прихоть, и неважно, завершится он или нет. Никто не ожидал, что Люк преподнесет союзникам и полковнику Филлипсу такой сюрприз. Суперсолдат. Эрскин, ты это видел? Люк лучший суперсолдат. Он сжал телеграмму одной рукой, а другой деругой держал передопеленован. Вы уверены, что новости правдивы? Если это будет распространяться, боевой дух союзников поднимется. Корпус стратегической науки больше не нуждается в критике со стороны многих сторон. Все будет совсем иначе. Четко закодированная телеграмма из Рима, Италия. Абсолютно. Передатчик, кажется, был заражен возбуждением и дрожащим голосом. Есть также коммюнике короля Италии, в котором объявляется свергнутый премьер-министр Муссолини, добавил передатчик. Поторопитесь известить штаб, известить президента, известить всех. Полковник Филлипс сжал телеграмму и энергично замахал рукой. Конечно, он понял Люка, этот удивительный поступок, который произвел сенсации в Мебмитине вулинсации в дел сенсации в делымите метон в Мебмителе в метуны. Передатчик бьет, трансформируется в пучки электромагнитных волн и быстро передается в пучки электромагнитных волн и быстро. От Англии до Америки, от офиса Черчилля до Белого дома Рузвельта. Абсурдная и ненадежная правда, как летающий конь с крыльями, бегающий туда-сюда по всему миру. Венециансток, в отличие от прошлых банкетов, смех высокопоставленных гостей. Сегодня в Венецианском дворце царит тишина. Спасите вождя, убейте американцев. Да здравствует Италия! «Да здравствует глава государства!» Вдруг прозвучали несколько резких лозунгов, которые быстро затихли с ожесточенной СТ. Такое небольшое движение вызвать ни малейшего беспокойства. Те дураки, которым промыл мозги, фанатичный фашизм, КСИ, не могут быть преодолены шторм. «Командир, это уже 11-й раз». Темное лицо Дугана было напряженным. Он не оправился от победного рейда днем, и до сих пор не может в это поверить. Все это правда. Этот итальянский диктатор, премьер-министр страны, и Гитлер, поддерживавший Муссолини. Муссолини. Пусть другие команды дежурят по очереди, итальянские защитники не будут бросаться в атаку, их король очень хочет повесить Муссолини на площади. Сохранял самообладание Люк. Теперь он держит в руке козырную карту Муссолини. Фашистский Люк. Что касается короля Италии и членов королевской семьи, которые опустошали. Король издал объявление о свержении премьер-министра управления Муссолини, и королевская семья взяла на себя армию. 7 боевиков погибли и 4 получили серьезные ранения в ходе рейда. Командование союзников отправило телеграмму о том, что США хотели ограбить Италию. Право собственности, государственный департамент и Пентагон, департамент армии и Динпартамалостелостартартаминости. Дамба Дуган сообщил в этот день, и ход дела был в пределах ожидания Люка. Как бы ни сражались англичане и американцы, заслуга в любом случае лежит, и нахождение ему тажет-ремотажет. Люк был взволнован, думая о быстром обновлении панели персонажей и о стремительном раскарде путацы окнок наказания путацы. Пусть они ссорятся сколько угодно. Рим и Муссолини наши козыри. Люк слегка улыбнулся, и он уже планировал. Это не военная операция, а вооруженное похищение. Как только Муссолини попал в его руки, задача была выполнена. Остается только политическая игра между восходящим белоголовым орлом и убывающим Джоном Буллоном. Эти сложные бои не имеют ничего общего с самим Люком. Люк хочет получить почетную медаль Героя Войны и огромную репутацию. У итальянцев очень хорошие отношения к король. Умный человек, он отстранил Муссолини от власти в первую очередь, проигнорировав наши занятия Венецианским дворцом, потому что они хотели проявить доброту к союзникам. Люк моб. Однако фашистских сил, КСИ, лояльных Муссолини и ОСИ, не так много, как можно было бы представить. Это уверенность Люка в том, что он находится в Венецианском дворце, а за ним сознание войска, сознание войцина. Все, как ты сказал, искренне восхищался Дуган. Даже с поразительной победой молодой командир ревущего спецназовца все еще не чувствовал галстоволгалствовия. Но кому мы будем продавать Италию? Снова Дуган. Его голос дрожал, потому что мысли Люка напрямую определяли будущее ревущего командос. Конечно, мы даем этот крупный козырь на переговорах Гену Рузвельту. Люк не думал об этом слишком долго и быстро ответил. Президент, переизбирали больше всего в истории Штатов, сильный неаитки чудсутки чудо неаитки всего в истории. Более того, господину президенту, сидящему в Белом доме, срочно нужен огромный вклад спителов президенту. В конце концов, никто не может отрицать, что Рузвельт разыграл президентскую концов, никто не может отрицать, что Рузвельт разыграл президентскую компонарую компонарули от Бмана Пятибманит.